Короткий щелчок рации дал понять, что приказ услышан. Всего 20 секунд, и мы собираемся в одном удобном холле, а я уже звоню по номеру полиции. Ответили мне довольно быстро, одновременно с тем, как забираюсь по лестнице вверх, туда, откуда в здание зашла Рари. Просто хозяйственная дверь на крышу, доступная через лестницу. «Здравствуйте, полиция Лондона. Чем можем помочь?» — заговорил через кирпич приятный женский голос. Она звучала малость неуверенно, наверняка из-за того, что не могла отследить мой номер. «Здравствуйте, мэм», — вежливо начал я. «Я недавно ограбил британский музей и звоню, чтобы угрожать. Я звонил на 101, не экстренный номер, чтобы невзначай не помешать кому-то получить необходимую помощь через экстренную связь. Поэтому, наверное», — оператор и замолкла почти на полдесятка секунд, «а еще звучало очень молодо, может, вообще студентка еще». «Я поняла вас», — наконец-то отозвался уже, к сожалению, другой голос с той стороны. «О чем конкретно вы хотите поговорить?» «Да вот о погоде, как у вас тут принято», — хохотнул одновременно. «Говорят, ожидается дождь из спецназа. Вы же правите миром, так остановите его. То, что они поймут, что мы не местные, вообще не важно. Я же вообще все время на чистом американском английском разговаривал». Еще 3 секунды, кивок Матока, значит, спецназ реально остановился, и женщина на той стороне выдает: «Мы выполнили вашу просьбу», — спокойным тоном говорит она. «Что вы планируете делать дальше?» «Уходить, естественно», — хмыкнул, давая знак Матока. Миг на то, чтобы открыть дверь, и мы уже на крыше, скрываемся от спецназа за надстройкой. Еще секунда, на то, чтобы взять рывок в сторону вертолета, скрываясь от глаз спецназа за надстройками, и гулко бухнуло, и огромный участок стеклянной крыши в центральной части здания просто развалился. Взрывная волна донеслась до нас с небольшим запозданием, слегка пошатнув, а следом оглушающий гул стекла, что посыпалось от мощной взрывчатки Матока вниз, в главные залы. Продолжительный гул не должен дать полиции передать информацию своим, а еще он скрыл первые секунды шума, когда я завел вертолет, с которого Рари и Матока стягивали брезент прямо сейчас. К тому моменту, как все оклемались, а спецназовцы получили данные с дронов, я уже взлетала еще, достав закинутый в подсумок кирпич, включил тот на громкую связь. «Ах, да, забыл об одной штуке», — с веселым тоном заявил я молчащему оператору. «Если за нами будет погоня, я разнесу что-то важное для города». Кирпич перекинул в руки Рари, а сам вывернул вертик носом вниз. И на этой радостной ноте снял с предохранителя ракеты в пусковых блоках А-6 Little Bird, сделав предупредительный выстрел в парковку у музея. Огненный цветок мигнул своей смертоносной красотой, поднимая за собой серую асфальтную пыль. Подняв тангаж, четко перевел машинку в резкий вираж в северную сторону. «Конечно, за нами проследят, но пока поднимут армию, мы уже исчезнем в лесах. А там, ну, удачи найти нас троих в густых английских лесах, чего уж там. Пока они развернут поиски, мы уже вернемся в Лондон и дождемся прилета Кара. Вон, Рари уже договаривается о, хех, межконтинентальном такси. Точку-то решали заранее. Собственно, все почти так же и вышло. Мы отлетели в сторону, я отозвал вертолет, и уже в прыжке воплотил на себе вингсьют, пока Матока и Рари, получившие его заранее, вырвались вперед. И это, надо уточнить, без тренировок. Мы трое банально настолько быстро адаптировались к чувству полета, что казалось, будто годами тому учились. Вот она, разница между обычным человеком и необычным, да. Хотя Матока, ожидаемо, довольно быстро теряла высоту. Вес платформы под центнер немало полету мешал. Так что приземлились мы в лесах недалеко от столицы, раскрыв парашюты, с грохотом. Впрочем, тут как с тем вопросом про упавшие в лесу дерево. Если вокруг никого нет, то кто вообще это все услышит? Тем более, что не давая себе перерыва, мы рванули в бег по относительно дикой природе, которая этой ночью совсем не радовала сухостью. «Ненавижу грязь», — без особого негатива жаловалась Рари, переодеваясь в выданные чистые одежды. Мы остановились в заранее намеченной охотничьей кибитке недалеко от берега. И именно здесь нас Карай должен подобрать примерно через 5-6 минут. А до этого времени мы даже успели по-быстрому закусить заранее купленным в Токио рамином. Вкус, кстати, неплохой. И вот, на восходе, наш спасительный транспорт бесшумно появился в комнате. Навис над тишиной, так сказать. «Снова привет, Карасинси», — кивнул ему, не давая атмосфере стать более холодной, Есть будешь?» Осьминожка все еще улыбался. «Видится мне, это для него естественное положение вещей, но уже не так широко, как обычно. И зачем вы сделали это?» Он перевел взгляд на меня, позволив себе вздох. «Я посмотрел в музее, вы там почти ничего не оставили. Нужно было», — пожал плечами в ответ, вставая, «тем более, что никто не умер и даже не получил никаких травм. Учитывая, что сокровищница моя за счет этого музея выросла почти до 350 кубических метров, оно того определенно стоило». «Ладно», — протянул самый смертоносный убийца этого мира, — «не мне задавать такие вопросы. Готовы?» «Всегда». «И все же, мистер Артур, я считаю, что моя методика обучения наиболее эффективная», — не согласился со мной хозяин школы, держа строгую осанку. «Возможно, что в данном социуме это и есть так, но прошу учитывать, что империя – это страна не азиатского типа», — спокойно привел свой аргумент. «Мы с директором Гаку Хасана сидели в его кабинете, попивая неплохой чай. В этот раз угощал я из запасов, что оставались еще со времен, когда я был в Хабе. Обсуждали потенциальный переезд ценного специалиста в другое государство и то, что это государство могло ему предложить. Чувствовалось, что Асана все еще сомневался. Он явно не хотел оставлять буквально дело всей своей жизни за спиной. Но и перспективы, что я предлагал, были выше всяких ожиданий. Контроль над главным, самым крупным университетом целого мира, возможно, даже группы миров. Это для такого человека, как Гакуха, очень соблазнительная цель. Если я все правильно понимаю, система образования в империи еще слаба, недостаточно конкурентоспособна, но даже сейчас в ней отсутствует жесткая структура, нет акцента на личные достижения. Если хотите, чтобы я там работал, мне потребуется свобода действий. Я откинулся на спинку кресла и улыбнулся ему. Да, все шло ровно так, как и ожидалось. Он пытается установить границы, еще даже не согласившись на предложение. Хорошая хватка, твердая. Учитывая, что Матока уже скинула ему неплохую такую подборку данных про империю, он понимает, что стоит за предложением. Почти буквально. Взять ответственность поднять систему образования целого мира на свои плечи. Для Асана, человека, что посвятил свою жизнь цели максимально эффективного обучения детей, невероятная возможность. Ваша система, Гаку-хан, повторюсь, несомненно, эффективна, но только в определенных условиях. В вашей школе дети мотивированы страхом не оправдать ожидания, а в империи я хочу, чтобы обучение строилось иначе. Элита, которая пройдет путь через борьбу за место в пищевой цепочке, а не через проявление потенциала, не та, что нужна стабильной государственной системе. А что на этот счет думает ваш император? Ожидаемо решил он выиграть немного времени на раздумья, а заодно получить еще немного информации о нашей динамике власти. Не волнуйтесь, мой голос, его голос, еще одна улыбка и короткий ответ. Он поддерживает наши начинания. Асана усмехнулся, его пальцы легко постучали по краю уже пустой чашки. Любопытно, протянул он. Хорошо, в таком случае, вы полагаете, что можно взрастить сильного лидера, не ставя его в условия конкуренции? Я усмехнулся ему в ответ. Не совсем. Я полагаю, что конкуренция должна быть не разрушительной, а созидательной. Ваша методика, методика постоянного давления, формирование лучшего за счет подавления остальных, он соответствует социуму, в котором существует. В империи же я хочу сделать акцент на развитии индивидуальных сильных сторон. Конкуренция не за то, кто выживет, а за то, кто внесет наибольший вклад. Хм. Асана задумчиво протянул, сам немного расслабляя позу. Ваши слова логичны, но звучат слишком идеалистично. С нашими ресурсами и возможностями, мы, к счастью, можем позволить себе здоровый оптимизм. Хмыкнул, переведя взгляд на дверь. Раздался стук. Я кивнул, а Асана пригласил стоящего за дверью парня внутрь. У того были тихие, но уверенные шаги. Щупловат на слух. Стоило сыну директора войти, как я в очередной раз убедился в своих способностях. Гакушу Асана, парниша моего собеседника, Гакуха. Высокий, подтянутый молодой человек с острыми чертами лица, светлой кожей и аккуратно уложенными светло-русыми, почти оранжевыми волосами. Почти точная копия своего отца, только моложе, импульсивнее и немного эмпатичнее. Хотя еще стоит добавить, что последнее скорее из-за отсутствия опыта, что пережил его родитель. Но семейка эта, на деле, одинаково гениальна. Поэтому, собственно, поэтому я и хочу забрать их к себе под руку. Эффективные и мотивированные на развитие управленцы – это товар штучный. Подожди пока там, потомок, очень формально обратился старший Асана к парню, добавив, потом поговорим с тобой отдельно. Вот это я называю семейные отношения, да, подтвердив, что только за, если Гакушу услышит наш разговор, дал знать собеседнику, чтобы тот продолжал. Он пристально смотрел на меня несколько долгих секунд, прежде чем придвинулся к столу и скрестил пальцы на нем. Допустим, я рассмотрю ваше предложение, но у меня будет одно условие. Слушаю. Полная автономия в реформировании системы образования империи. Я покачал головой. Нет. Полной автономии быть не может никак, но я готов предоставить вам гибкость в методах, если они не будут противоречить фундаментальным принципам империи. Асана прищурился. Значит, все же есть границы, всегда есть границы, пожал плечами, сам устраиваясь поудобнее, сложив руки на груди. Цель системы – не создать группу избранных, а дать возможность каждому раскрыть свой максимум, не получить максимальную выгоду как единичный субъект, а обеспечить государство лучшими из возможных кадров, вот и все. Повисла короткая тишина. Что ж, наконец сказал Асана, я понял ваши намерения. Предлагаю продолжить разговор в другой раз. Конечно, понимающе кивнув, я встал с удобного кресла, помещенного тут специально для меня. Удачи вам, Гакуха-сан, Гакушу-сан. Кивнув и подростку, я вышел из кабинета, направившись сразу к выходу из школы. Надо было повести девочек на подготовку одного дела, пока мы находимся в Токио. А, да, еще хочу провести Рари по местным магазинам. Она, кажется, полюбила подарки, которые я дал ей с прошлого похода, так что пусть выбирает в этот раз что-то себе сама. Тем более, что в средствах мы, благодаря великолепной Матока, мы вообще не ограничены. Последний день в мире класса убийц. Настало время, наконец, поговорить с Карана одну довольно важную тему. Собственно, последнего я нашел у его корпуса. У класса 3Е была физкультура, так что тентакли монстр был свободен. Карасинси, я долго думал над этим предложением, начал я с подводки, и все же принял решение озвучить его. Я встал рядом с ним у лестницы, что вела вниз, на крупную площадку для тренировок. Я тебя внимательно слушаю, с широкой улыбкой кивнул он, не отводя взгляда от своих подопечных. У меня есть один уникальный артефакт, что потенциально может излечить или стабилизировать тебя, произнес спокойно и четко, но ощущая, как резко застучало сердце. Вот оно как, я почти физически почувствовал повышение интенсивности внимания к своей персоне, я заинтересован. И хотя физически он никак не сдвинулся, но вот ощущение, атмосфера вокруг полностью изменились. Я предлагаю отдать ее тебе взамен на небольшую услугу, выдал, поворачивая голову в сторону его застывшего лица. Эта штука у меня одна, все же, что именно, мгновенно уточнил он. Термоядерные и ядерные боеголовки, выдвинул условие, для тебя это не должно быть сложно. Я дам тебе список и примерные точки для добычи. Я опустил взгляд вниз, на странную картину того, как местный учитель физкультуры, бывший спецназовец и ныне член специальной же правительственной группы, учит детишек проходить полосу препятствий. Все по канонам, в общем. Зачем тебе оно? Однотонно спросил он. Для сдерживания более сильных наций другого мира, конечно, на одном дыхании выдал причину. Если тебе это принципиально, то могу пообещать не применять все это без особой причины. Тем более, в этом мире. Ты же понимаешь, что именно просишь, уточнил он, наконец двинувшись. Он медленно повернулся ко мне, внимательно оглядывая мое спокойное лицо, наверняка ощущая, как постепенно успокаивается мое тело. Я не могу просто взять и дать тебе оружие массового разрушения. Неприятно. Придется сделать шаг дальше. Я предлагаю тебе взамен уникальную возможность. Пожал плечами, я еще буду здесь, так что найди меня, когда обдумаешь все. Тем более, что я готов подписать магический контракт, ограничивающий способы применения боеголовок с моей стороны. Я обязательно обдумаю твое предложение. Спасибо. Кивнул ему, добавив, есть и альтернативные варианты, но лучшие для себя, я уже предложил. Мы застыли на месте, погружаясь в думы. Это был рискованный ход, согласен. Кара мог бы попытаться просто выбить у меня зачарованное золотое яблоко просто грубой силой, угрозами или шантажом, выбор у него есть. Но и я не просто так все это время изучал его, и пришел к определенным выводам, что и подтвердили недавние походы нашей группки по музеям и храмам Японии. Шум поднялся от этого астрономически, но выйти на нас до того, как мы просто пропадем из мира удачи. Это принесло мне еще 20 кубических метров сверху тех 350, что уже были доступны в сокровищнице. Свободно было почти 320 кубов. Огромное, действительно огромное пространство. И исходя из почти отсутствующей реакции, его ожидаемо не особо волнует, что вообще происходит в мире, пока в основном все спокойно. Я продолжал наблюдать за тем, как Карасинси тихо обдумывает мои слова, ощущая его невидимую настороженность. Он может не проявлять этого напрямую, но его внимание уже полностью сосредоточено на предложении. Это было очевидно, он оценивал все возможные пути. Как и я, он знает цену сделанному шагу. Он понимал, что я понимаю, что он понимает, что я понимаю. В общем, мы оба осознавали наши силы, и он должен понимать, что самая большая угроза исходит не от меня, а от того, что я способен достать из своего пространственного кармана. Если я прошу тут его достать омп, то что мог собрать из других миров? Блеф. Без слов, действиями. Я явно не боялся его. Я показывал это, и он понимал, что тому должна быть причина. Даже если я довольно сильно опасался идти на этот шаг, все равно оставался момент с тем, что свое тело я контролировал намного лучше, чем любой другой человек. А еще, Матакасрари сейчас в мире Слими Ранчер, платиновый билет куда у меня в сокровищнице. До них, Кара не достать никак. В любой момент я могу уйти за ними в тот мир и уже там дождаться возвращения на свою землю. Немного жаль договор с директором, что все же, после разговора по телефону с Ривером, согласился на наше предложение, но безопасность девушек все же важнее. Понять, как он отреагирует, задача не из легких. Кара привык к контролю, к способности манипулировать, а не быть манипулируемым. Он бы точно не пошел на прямые угрозы, однако, его характер мог бы сыграть с нами злую шутку. Я знал, что он вряд ли будет действовать, не обдумав несколько шагов вперед, и я давал данные для обдумывания, тем более, что я не мог гарантировать излечение или стабилизацию, о чем сообщил прямо. Никакие угрозы и попытки давления не изменят сути происходящего. Еще один довод в пользу того, что он согласится, это то, что хоть он и научился, благодаря силе любви, конечно же, видеть лучшее в людях, но повод избавиться от части ядерного арсенала стран все же должен быть рассмотрен, ведь это, сверху всего, крайне мощное сообщение, тем более, если он не умрет, а вполне себе стабилизируется. Вдобавок к этому он сможет продолжить следить и воспитывать своих учеников, что тоже невероятно ценно для человека, что только недавно обнаружил в привязанность хоть к кому-то. «Я согласен», — донеслось слева, сбив меня с мысли. «Что, реально, Карма-кун, ты все же с нами?» — с улыбкой кивнул парню, что спустился в кабинет к председателю Асана. Вечерело. «Мы готовились покинуть этот бренный мир, а моя душа трепетала от того, сколько всего сейчас было у меня в сокровищнице. Черт, того количества боеголовок, что лежали в подпространстве, при правильном применении, хватило бы, чтобы устроить полноценный апокалипсис в нескольких мирах по очереди». «Да», — поклонился он после входа в комнату, — «благодарю за предложение, Карасинси, под контракт о том, что мы оба исполним свои обязательства, а я не буду применять полученное против мирного населения или ради завоевательных целей, принес все необходимое по списку. Всего 4 часа, и у меня в руках 3666 боеголовок». «666, да, 3, мать их, 1006, чтоб меня, 1066 боеголовок термо, и просто ядерного оружия, 400 с чем-то мегатонн в общем. Да чтоб я до конца жизни целибат сохранял, если это не будоражило мое нутро. Р-36М2 из России, мощность 3МТ штука, 6 единицы на 6М, чертов гигант, способный уничтожить какую-то небольшую страну. Ультимативный аргумент для худшей ситуации, да, W88, США, мощность 475 килотонн, 0,475 МТ, 12 единиц, 2,4М, мелкие, но, сука, смертоносные, могут уничтожить огромный город, не оставив от него и следа. Топол-М, Россия, мощность 800 килотонн, 6 единиц, 4,2М, для точечных ударов по крупным целям. W89, США, мощность 200 килотонн, 1300 единиц, 143 м, Хватит, чтобы превратить несколько крупных стран в радиоактивную, чтоб ее, пустыню. Б-6111, США, мощность 400 килотонн, 70 единиц, 21 м. Расчет не для больших территорий, но для глубинных подземных объектов, идеально. Спецзаряд, чтоб его. АСМПА, Франция, мощность 300 килотонн, 150 единиц, 37,5 м. Самые обычные, средние, если так вообще можно говорить о такой штуке, как ядерный заряд, игрушки. W-54, США, мощность 10 килотонн, 2000 единиц, 40 м. Мелкие, да но даже так мощь атома позволит массово стирать все на своем пути. Эти мальки еще в Fallout были, если я правильно помню. РДС-37, оставшиеся еще со времен СССР, мощность 1,6 м, 3 единицы, 7,5 м. Старый, но по-прежнему невероятно опасный заряд. Один взрыв и целый город будет стерт с карты. Б-83 из США, мощность 1,2 м, 4 единицы, 2 м. Эти игрушки, несмотря на свою компактность, могут создать разрушение на уровне целой страны. Относительно современные штуки. W-76, США, мощность 100 килотонн, 100 единиц, 10 м. То, что нужно для разнообразия. Trident 2D5, США, мощность 475 килотонн, 4 единицы, 6 м. Универсальные, если говорить емко. RS-24 Ярс, Россия, мощность 800 килотонн, 5 единиц, 5 м. Еще один относительно современный заряд с хорошими показателями точности и мощности. МИРФ МК-21, США, мощность 475 килотонн, 6 единиц, 3,6 м. Еще одни многоцелевые заряды. Мать моя женщина, до сих пор не отпускает от осознания, какая же это мощь. Буквально немного не хватает до того, чтобы перегнать США по количеству боеголовок. Единственное, жаль, что свободного пространства боеголовки почти не давали, но частично себя окупали, и на том спасибо. Именно поэтому я смог уместить у себя в кармане столько всего. От ошарашенных размышлений меня отвлек легкий тычок под бок от Рари. Я поднял взгляд, оглядев общающихся между собой людей. Отец и сын Асана, Карма Акабани и три самых близких подчиненных директора, которых убедил пойти с ним он сам. Мы были не против. Собираемся, коротко кинул я, вставая. Рари и Матака последовали моему примеру, а следом за ними и все остальные. Немного напряженная атмосфера, которую все достаточно умело игнорировали, малость сгустилась. Отсчет билета подходил к концу, когда я попросил всех собраться в тесную группу вокруг меня. Миг, и мы оказывается в специально заготовленной пустой комнате с металлическими на вид стенками, за одной из которых, в доке, сразу два эсминца направляли сюда все свое вооружение. Добро пожаловать на мою базу. Глава 15. Подготавливаясь. 1. Тиучи, Наруто. Отдам Рари. Хотя нет, сестренки. Если моя маленькая богиня за века свободного времени перепробовала почти все доступные развлечения, включая, разумеется, хобби, а в последнее время частенько была замечена с мамой, перенимая секреты готовки, то вот горе наше семейное, в этом аспекте не сказать, что была хороша. Что уж говорить, если даже я, еще когда не получил гачу, частенько готовил лучше нее. 2. Способность. Поддержание идеальности одежды. Ну, полезная штука, согласен. Поддержание идеального состояния обычной одежды все время, пока та на мне, того стоит. Тем более, что траты на это настолько незначительны, что их и вовсе можно игнорировать. То есть из боя я всегда, пока одежда не повреждена выше критического уровня, буду выходить, словно только оделся. Говорю же, кайфово. 3. Броня для медведя, стальная. И зачем оно мне? Ну, окей, думаю. 4. Таня фон Дегуршев. Йоусинки, апа. А вот это уже интересно. Светлые волосы и холодные голубые глаза. Миниатюрное телосложение и ангельское личико, что производит впечатление вампира из-за ее острых глаз, как то описывали те, кто видели ее. Что уж говорить, если ее военная карьера началась в 9 лет, в 10 она была полноценным лейтенантом и боевым магом, а в 13 руководила целым элитным крылом из 48 магов, что играло стратегическую роль в планах ее командования. Железный крест 2 го, а следом и 1 го класса, знак за ранение, орден заслуг, высокая награда за стратегические успехи и вклад в военные операции, крест военных заслуг, награда за выдающиеся заслуги в военное время, медаль за выдающуюся службу, за, собственно, выдающуюся службу, знак заслуг пилота-мага, медаль за храбрость, а еще орден Красного Орла и Синий Макс, высшие военные награды империи, которые одна девочка, из-за действий которой в войне прописали десятки пунктов в будущей Женевской конвенции, получила до 13-летия. Такие дела. А еще она, реинкарнация японского менеджера среднего звена. Да, что же, попробуем сработаться. 5. Набор металлических карт. Просто металлические карты. Зато, заточенные. 32 штуки, да. 6. Очки ураганного чтения. Firetail. Самые обычные, я бы даже сказал классические на вид черные очки, которые увеличивают скорость чтения в 16 раз. Вот просто артефакт, что позволяет носителю читать почти 20 раз быстрее. Это определенно останется у меня, потому что в последние дни в империи стекающиеся ко мне бумажки уже переваливали за адекватный объем. 7. Платиновый билет в мир Аватар. Легенда о Банге. Опа, апапа. А вот это очень, очень вовремя. И надо бы узнать, в какое время меня там перекинет. Отмечу к скорейшему посещению. 8. Карта усиления X2. О, хорошо. А то запаса скудел в последнее время. 9. Фигурка Кхарна. Просто фигурка. Обычная, пластиковая, но доставать я ее, наверное, не буду. На всякий случай. 10. Даркнесс. Коносуба. Апа. И что с ней делать? Нет, девушка она великолепная, характер интересный. Но призывать или кому-то отдавать, родным не дам, понятно почему, но и призывать ее особого смысла сейчас нет. Ладно, пусть пока что побудет в коллекции. Ну, крутка неплохая, но есть нюанс. Итого, на балансе у меня было ровно 145 ВГ, сейчас стало 45, и через день по прибытии на базу закончилась ассимиляция НИА. Аура, своего рода воплощение души во внешний мир, даже в мире, что в отличие от родной реальности, вполне себе стабильно работало. Но вот проявление, нет, даже поглощение через гачу не дало мне способности ни к иллюзиям, что, на самом деле, довольно неприятно. А учитывая мои данные, искать свое проявление пробудившие ауру могли годами. Неприятно, в общем. А еще не особо приятно то, что мне не выпало никого, кто смог бы занять освободившийся слот ассимиляции. Так что, похоже, придется продолжать крутки, потому что тратить время, которое могло бы пойти на мое усиление, не хочется. Ладно, еще одна крутка, но по двойной цене, чтобы получить персонажа. 1. Сата Казума, Коносуба. Снова Коносуба, и снова персонаж, что хоть и довольно удачлив, но больше ничем не выделяется. Даже не знаю, куда его девать. Еще раз. 1. Тай Лунг, Кунг-фу Панда. Наконец-то, сразу на ассимиляцию. Новостной эфир на главном канале Великобритании. На фоне строгого интерьера с логотипом канала появляется ведущий, мужчина средних лет в темном костюме. Его лицо напряжено, а голос, несмотря на профессионализм опытного диктора, слегка подрагивает. Добрый вечер. Сегодня ночью Лондон стал свидетелем одного из самых дерзких преступлений в истории. Британский музей, хранилище бесценных артефактов мировой культуры, был атакован группой вооруженных преступников. По предварительным данным, злоумышленники использовали высокотехнологичное оборудование и имели явную профессиональную военную подготовку. Он коротко выдохнул, посмотрел куда-то вне кадра, прежде чем на одном дыхании выдать. Они обошли системы безопасности и похитили тысячи экспонатов, артефактов истории неоценимой ценности. Камера переключается на кадры с дрона. На экране здание музея, окутанное ночной тьмой. Крыша частично разрушена. Вокруг здания мелькают огни полицейских машин и вспышки фонарей. Слышны отдаленные сирены. Голос за кадром. На месте происхождения работают спецподразделения. По данным полиции, преступники скрылись на боевом вертолете МХ-6 Little Bird. Опознан ли транспорт, пока не сообщается. Взорвав участок крыши, они создали хаос, который позволил им беспрепятственно покинуть место вопиющего преступления. Кадры на экране снова меняются. Теперь они показывают известные любому жителю Лондона коридоры музея. Пустые витрины, разбитые стекла. Камера медленно движется по залам, показывая опустошенные экспозиции. Ведущий вновь начинает зачитывать текст. Среди похищенного: розетский камень, мраморы Парфенона, артефакты Тутанхамона и множество других уникальных предметов. Директор музея назвал это трагедией для всей мировой культуры. Ущерб исчисляется миллиардами фунтов, Но потеря стольких экспонатов будет неоценимой раной на истории человечества. На экране появляется премьер-министр. Он стоит за трибуной с гербом Великобритании с донельзя серьезным лицом. Мы не позволим террористам диктовать свою волю. Все силы правоохранительных органов брошены на поиск преступников. Великобритания сотрудничает с Интерполом и УНСЦО. Украденное должно вернуться к народу и никак иначе. Камера снова переключается. Теперь это фото с места преступления. Силуэты трех фигур в масках, снятые камерами наблюдения. Изображение размыто, но видно, что лишь одна из них держит в руках оружие. Вооруженный преступник, судя по диспозиции, спокойно идет за спиной самого крупного из троицы. А последняя, самая маленькая фигура, ростом едва 165 сантиметров, идет спиной вперед, сложив руки за спиной и явно разговаривая с лидером. Ведущий. По данным источников, в нападении участвовали трое, один мужчина и две женщины. Их личности и мотивы неизвестны. Как именно они смогли вытащить или спрятать артефакты, весом более нескольких десятков тонн? Тоже. Если у вас есть информация, звоните по номеру на экране. Награда в 10 миллионов фунтов за помощь в поимке. На экране появляется номер горячей линии. Фоном звучит тревожная музыка, а голос за кадром напоминает серьезным тоном. Это напоминание о хрупкости нашего наследия и предупреждение. Даже вековые стены не защитят от тех, кто готов на все ради наживы. И ради этого мы должны объединиться. Мы, наша нация, не может позвал. Экран гаснет. Что за хуйню ты снова натворил, Арт? Папа, откинувшись на свой офисный стул, тяжело выдыхает. Не, лучше ответь. Нахера, а главное, зачем? Помнишь, я говорил, как работает мое пространственное хранилище? Всего секунда задумчивости, и он раскрыл глаза в понимании, сразу же снова придвинувшись ко столу, сложил руки на лакированную поверхность, заинтересованно спросив: «И сколько?» 350 кубов, с гордостью в голосе заявляю я, вставая с удобного стула, и угадай, чем я их заполнил там. Видя азарт на моем лице, папа пошел на тематику оружия и техники. Три неудачных попытки и я не выдержал. Нашел специально заготовленный альбом на телефоне, ага, заранее делал. Придвинув тот к нему, идущие друг за другом скриншоты статей в интернете и несколько записей секретных переговоров. Мы прерываем наш обычный эфир для экстренного сообщения. Сегодня мир столкнулся с беспрецедентной угрозой. По данным из нескольких источников, более 3000 ядерных боеголовок одновременно исчезли из арсеналов США, России и Франции. Это событие ставит под вопрос глобальную безопасность и баланс сил на планете. Представители ООН, мы созываем экстренное заседание Совета Безопасности. Мир должен объединиться, чтобы предотвратить катастрофу. Это вопрос выживания человечества. Аудиозапись. Грубый мужской голос, в котором откровенно сквозило непонимание и гнев, густо смешанное с чистой паникой. Генерал, я повторяю, мы не можем объяснить, как это произошло. Никак, они были, и пропали, были, и все, нет. Пара видео, пустые шахтные пусковые установок, слышны паникующие, неразборчивые голоса на фоне. Телефон упал из рук папы, громко стукнувшись о дерево стола. Он сам поднял шокированный взгляд на меня. Почти полминуты просто открывал-закрывал рот, не в силах сказать хоть слово, прежде чем полузадушенно выдавил. Сколько? 3000, возбужденным голосом, растягивая кайф, начал. 666. Боже милосердный, он обессиленно упал обратно на кресло, не отрывая глаз, в которых было замешано столько всего, что я банально не мог разглядеть что-то одно, от моего лица, и все это. Ага, прямо сейчас у меня в сокровищнице, сам не заметил, как на лицо вышла широкая ухмылка. Миг, и в вытянутой руке появляется миниатюрная боеголовка, знакомая любому фанату Fallout. Секунда, и уже в обеих руках, заменив 54 ки, появляются по серебристой W89 и сразу же пропадают. Это есть мы, он не мог подобрать слов. Бать, теперь мы, ядерная держава, хмыкаю, сам чуть не теряя контроль от бушующей внутри энергии, нам теперь на все может быть откровенно по. Хрен обычно натирают на мелкой терке, добавляют немного уксуса или лимонного сока и смешивают со сметаной, рассказывала моя мама, пока Рари рядом ювелирно очищала пойманную туманным флотом рыбу, выходит для подачи холодца, что надо. В футуристичного вида кухни были только они двое. На столе лежала огромная яркая голубовато-зеленая рыбина, которая вроде называлась «Махи-Махи». Моя невесточка снимала с нее филе с невероятной точностью, работая лично выкованным кухонным ножом с чуть ли не мономолекулярной заточкой. А поймала рыбину нам наша новая подлодка. 122-метровая подводная лодка специального типа японской империи. И 400 модель, что держала титул самой крупной в своем виде до появления атомных подводных лодок в 1960-х годах. Изначально вооружение у нее было следующим. Торпедные аппараты. 8533 мм торпедных аппаратов носового типа. Артиллерия. 1140 мм палубное орудие. 3,25 мм зенитных орудия, и даже авиационное вооружение в виде трех самолетов-бомбардировщиков HIM-6 «Асиран», специально разработанные для подлодки. Вот только у нас в Туманном флоте ее модифицировали до версии 401, полностью изменив ангар для летунов на палубе, переделав тот в удобное жилое пространство, дополняя это тем, что вместо 144 человек изначального экипажа кораблю «Тумана» нужно было 0 человек для полноценного выполнения боевых задач, внутри у нас было место под 200 человек ровно. И именно эта подлодка в режиме полного сокрытия недавно отправилась к берегам Индии, а оттуда отправится и в Китай. Будем забирать первые кадры, что согласились на наше предложение о новой жизни. В основном, естественно, ученые. Но есть и пара других специалистов, которые в аналитических системах «Авроры» всплыли как некогда подающие надежды, но раздавленные окружением, да. Кстати об этом, кинув на меня взгляд через блестящую поверхность висящей на стене сковородки, заговорила моя прелесть: «А к этой рыбе какой соус пойдет, мам?» Я, тихо подходящий к ним сзади, аж запутался в ногах от такого. Я и запутался. «Угх!» вырвалось из горла, стоило мне поймать равновесие, мелкая черть. «Артур!» Вздрогнув, мама резко повернулась ко мне с недовольным лицом: «Язык, и не подкрадывайся к нам». «Прости, прости, ма», все еще слегка ошарашенно проговорил я, «просто не привык». «Не привык он», пробурчала мама, отложив нож на стол. Взяв себя в руки, а то стыдно же, контроль по таким мелочам терять, подошел к моей невестке, поцеловав ту в подставленную щечку. «Вижу, вы уже нашли общий язык». «Да-да, женишок», хмыкнула дьяволица, возвращаясь к мясу, обсуждали свадьбу. Сердце от этих слов, как и положено любому счастливому холостяку, дрогнуло, но я уже был готов к такой низкой атаке. «Вы знаете когда», — спокойно ответил, отходя на шаг назад, «как только смогу вернуть врата». «Ну вот и обсуждали как, сына», — с мягкой улыбкой заявила мама, «а ты к нам с чем?» «Хотел предупредить, что на недельку-другую в другой мир уйду», — наконец-то сказал, что хотел изначально, «Мир аватара Энга, если что». «Ри, не, я пока со слизнями поиграюсь», фыркнула моя брюнетка, «если, конечно, у тебя там ничего интересного не запланировано». Я отдал ей платиновый билет в мир слизней. Там для нее ничего особо опасного, тем более, что особо глубоко она пока не уходит, а место на самом деле довольно приятное, даже забавно расслабляющее, я бы сказал. Вот пусть и занимается полезным делом, пока мы на базе сидим. Все равно ведь карта давно валялась у меня в коллекции, а так хоть поработает. Заодно разберемся с методом награждения, собственно, билетов платинового класса. А они, как поясняет Гача, дают в игре не от выполнения каких-то задач, а от суммы сделанного в мире. То есть чем больше влияния держатель билета оказал на мир, тем больше моя награда. Или что-то около. Такие дела. Нет, пока только скучная разведка, покачал головой, уходя немного в сторону. Быстро приближающиеся шаги сестры. Дверь резко открылась. «Ма, я начала учить японский», — громко заявила Саби, «а карма — русский». «Такс, а чего этот красноволосый убивец из класса убийц резко заинтересовался русским? А имперский вы, выходит, выучили?» — подал голос, позволив мышонку наконец заметить меня, «и позволь-ка спросить, с чего такая инициатива, а, мелкая?» Она вздрогнула, неловко дернула рукой, подкинув телефон в воздух. Гулкий звук разрываемой ткани, холодок, и я делаю шаг в ее сторону, уже с другой стороны комнату, протягивая чуть не упавший телефон. Телепортация, рулит, ну я же всегда хотела, слегка покраснев, стушевалась она. Забрав смартфон из моей руки, она перевела взгляд на маму, явно прося помощи. «Такс, похоже, у одного мелкого засранца скоро появятся дела примерно на глубине спуска 401-й, да. Куда это?» — только и успела кинуть, под хихиканье Рари, сестра мне в спину: «Эй, Арт, стой!» Естественно, Пацану я ничего не сделал. Просто отослал короткое, лучше сосредоточься на учебе. Все же младше моей сестры более, чем на год, так что я здраво сомневаюсь, что та имеет к нему хоть какие-то чувства. Но позлить младших – священный долг старших родственников, так что можно сказать, что я исполнял свои обязательства, а сам ушел в док Авроры. Гигантский корабль все еще тяжеловесно восседал в спокойных водах под ней, контролируя самую высокотехнологичную базу из тех, что существуют в этом мире. Имитация бетона под ногами была на уровне палубы корабля, позволив вступить сразу у надстройки. «Аврора, мне нужно к твоему ядру». Показалось, что корабль на миг сосредоточил вообще все сенсоры, что у нее в этом доке были, на меня, всего на миг, но такой запрос, похоже, требовал максимального уровня проверки. Меж тем, я уже вошел в надстройку, стоя во входе. «Есть главнокомандующий», с небольшим запозданием ответил мне спокойный голос, «я подготовила вам путь в отсек ядра. Спуститесь вниз и идите по коридору». Немного в стороне буквально исчез открытый серый провал, внизу которого, на десятки метров, серый коридор без какого-либо освещения. Впрочем, лично мне это вообще не мешало. Спрыгнув вниз, я зашагал вперед. Монотонный путь через почти сотню метров привел меня в тупик. Хотел было уже спросить, что делать дальше, как темно-серая выпуклая стена, выглядящая реально прочной, просто испарилась на мелкие частицы, открывая мне доступ в святая святых. Одновременно тело, сердце и душа Авроры, небольшое ядро, умещающееся в ладони, запрятанное в какой-то высокотехнологичной сферической капсуле. «Держи», — проговорил я, достав карту Фуфелшмерца из коллекции, пожелай поглотить ее. «Ты знаешь, как это работает». Я вытянул руку, броском пальцев отправив карту в полет так, чтобы та мягко опустилась на футуристичный пьедестал, на котором и было зафиксировано ядро. Просто не хотел ступать внутрь, банально понимая, насколько это должно быть неприятно кораблю, сравнимо с тем, чтобы кто-то проник мне под кожу, войдя грязными сапогами в сердце. Карта сразу же исчезла. «Принято», — последовал мгновенный ответ, а следом, немало удивив меня, продолжение, начата работа над аватарой ядра. «Сроки?» — сразу же заинтересовался я, отходя назад. «Неизвестно. Итак, гости нашей базы уже интегрировались в небольшое общество, хоть и были, скажем так, ограничены в передвижениях. Им не было смысла пока что знать о кораблях, поэтому все и было представлено как просто сверхсекретная база со сверхсекретными целями, в котором их готовит ко вводу в империю. Стоит сказать, что мы нашли вариант обучения разумных так, чтобы не тратить и так востребованное время доктора Ямада. Голограммы. Все просто и логично. Мы используем вычислительные мощности базы и лично Авроры, чтобы через голограмму имитировать индивидуальных учителей по любой из доступных в сети дисциплин. Я сам, хоть сейчас больше и отдавал предпочтение чтению, новые очки, невероятны. Более специализированной литературы самостоятельно, иногда пользовался этой функцией. А еще, наконец-то готова полноценная брошюра для призванных. И сейчас двадцаток, на всякий случай, экземпляров валялось у меня в сокровищнице, пока я устраивался в удобном кабинете, выстроенном под шикарную комнату отдыха. Огромный угловой диван, столик с местными закусками, запасы начали показывать дно, искусственный камин, деревянные стены с книжными полками для заполнения пустоты. «Где я?» — повелительно спросила меня Таня Дегуршев, только появившись в комнате. «Отвечай». Она мгновенно сориентировалась, вскинув винтовку и взлетев в воздух, разрывая дистанцию. От этого часть закусок заскользили по столу, я едва успел подхватить их, чтобы не упали. И почему она появилась с оружием, а руби, нет? Просто потому, что во время призыва то было у нее, тогда как коса Рубс все же большую часть времени находилась в хранилище. «Может, спустишься уже?» Недовольно пересилил гул ее магических сапогов-леталок. «Я не являюсь подчиненным или другом или вообще хоть чем-то связанным с существом X-человеком». Я задала вопрос. Снова вскрикнула девушка лет 12. «А я попросил тебя не портить мою комнату отдыха». Показательно взъелся уже я. «Как мы будем разговаривать, если ты тычешь в меня своей игрушкой? Я буду задавать вопросы, а ты отвечать». Тряхнула она винтовкой, не слишком, впрочем, отклоняя ту в сторону. «Начинай. Так дела не делаются». Сложил руки на груди, нахмурив брови. «Я тебя выбил из зоны ответственности существа X, но ты не хочешь начинать цивилизованную беседу». На поверхности ее винтовки начала образовываться синеватая магическая пленка. Молчаливый аргумент, совмещенный с прищуренными, острыми глазами. «Действительно, при личной встрече, кажется, что имеешь дело с жестким вампиром, запертым в теле маленькой девочки. Если испортишь мою комнату», я начал уже более холодным голосом, «это может привести тебя к более неприятным последствиям». Я материализовал в одной руке лед, а во второй модифицированный внешне Крис Свитстер с увеличенным магазином. То, что надо для демонстрации магичности и современности одновременно, особенно с аурой, что мягким сиянием грязно-бордовой пленки оплела оба оружия. Она пока что не стреляла, выжидая и наблюдая. «До того момента я предлагаю тебе работу у себя», продолжаю, тщательно контролируя тон, «как ты хотела, тыловую, безопасную и хорошо оплачиваемую. Кто ты?» Пропитка винтовки магией уже сошла, но спускаться Таня явно пока не планировала. «Меня зовут Артур Смит, и я вывел тебя из-под влияния существа X», произнес, показав рукой на стол, «и предлагаю безопасную работу, где ты наконец-то сможешь отдохнуть от мясорубки фронта». Она наконец-то опустилась на землю, оглядывая окружение подозрительным взглядом из-под нахмуренных бровей. И, на удивление, это не смотрелось забавно. Язык тела, взгляд, поза, даже дыхание, у нее была аура бывалого бойца. Все же 4 года, с 9 лет, в женском теле, которое и само по себе было миниатюрно, вести элитную эскадрилью одна за другой через самые кровавые бои войны, это требует тех еще яиц. Да, первоисточник не лгал. Она имела густую ауру битвы вокруг себя, и ее лицо было почти как у куклы, на него было так приятно смотреть. Пустые голубые глаза, светлые волосы с темно-серым оттенком. В спокойствии, это было несколько сюрреалистичное зрелище, особенно учитывая военную боевую униформу, без грязи и крови, но растрепанную, явно от полета, и винтовку в руках. «И где мы сейчас?» После 10 секунд раздумий спросила Таня. «Моя секретная база на юге Тихого океана. Мы на планете Земля образца 2020 года. Я достал из сокровищницы не слишком толстую брошюру. Тут вся информация, которую ты могла бы захотеть узнать». Она скользнула взглядом по моей пустой руке, не дав никакой реакции, кроме немного сжавшихся на рукояти пальцев. «Мистика, как очевидно, для нее уже норма, так что появляющиеся и исчезающие предметы не слишком удивили ее. Какое мое положение тут?» Сразу перешла к самому главному. «Видно опытного человека». Я придвинулся вперед, взяв с одной из тарелок кусок местного изюма. «Человек с едой в руках кажется другим менее опасным. Если атмосфера не напряжена, конечно, логично же, условно свободная», пожал плечами, положив брошюру на стол, закинув небольшую сладкую закуску в рот другой рукой. «Я бы не хотел, чтобы кто-то узнал о местоположении этой базы, так что некоторое время попрошу остаться в этом месте. Но в других аспектах, ты гостья, вольная взять столько времени на раздумья, сколько тебе угодно». И, с улыбкой хмыкнув, добавил: «В разумных пределах пары месяцев, конечно. Я хочу выйти на воздух», наконец произнесла она, закинув винтовку на плечо. «Хорошо», кивнул, «вставая сам, я тебя провожу». То, что кто-то должен вести ее по чужой базе, было для нее столь же очевидно, как факт того, что человек умирает, когда его убивают. И кстати про цитаты. Как сама Таня размышляла в новелле, где была главной героиней: те, кто может адаптироваться к внезапной смене парадигмы и новой среде, так и поступают. Соблюдайте правила, ищите лазейки, насмехайтесь над правилами, несмотря на то, что связаны ими. В конце концов, все узнают, что правила необходимы для того, чтобы система работала гладко. Имеется в виду максимальное выгодное поведение в обществе, конечно. Несмотря на свою нынешнюю ипостась, в прошлом Таня все же была довольно эффективным и циничным менеджером в крупной японской компании. А там, скажу я вам, конкуренция – синоним о царе горы. Так что, ведя не стесняющуюся оглядываться девочку-ветерана через металлические коридоры нежилой части базы, я вполне себе понимал, какой кадр вербую. Кадр, что смог за невероятно короткий для этого период 6 месяцев подготовить из кучки магов, типажа своего мира, впрочем, самый элитный штурмово-диверсионный отряд того мира, а потом, встал во главе его. Таня явно оценивала нашу базу с точки зрения обороны, когда я завел об этом разговор. «Предлагаю должность инструктора. Ответа сразу не жду, но отвечу на вопросы, когда ты ознакомишься с буклетом. Лучше начать прямо. Минимум лжесторонникам, одна из основ крепкой основы любой организации. А еще, это подводка к запланированной встрече с еще одной. «Обязательно ознакомлюсь», – нейтрально ответила она, явно о чем-то думая. «Это нужно было лишь для того, чтобы подтолкнуть атмосферу в сторону допустимости разговора. Судя по всему, момент я подгадал правильно. Уже у выхода, она наконец подняла ту тему, что я хотел. Что с атмосферой этого мира? Как крайне опытный боевой маг, она явно чувствовала разницу в энергетическом аспекте двух миров. И хотя ее способности работали тут, что очевидно по полету в самом начале нашего знакомства, но, похоже, различия в восприятии все же были достаточны для начала этого разговора. «Это не магический мир», — ответил, не замедляя движение. «Мы как раз прошли к лифту, что вел на поверхность острова, в один из скрытых выходов, совмещенных с наблюдательным пунктом. Я явно чувствую магию в воздухе», — тем же спокойным голосом заявила она. «Я дождался, пока Таня зайдет в кабинку», нажав на кнопку подъема, лишь после этого ответив: «Магия на этой планете есть только на моей базе», дверь кабинки открылась. Снаружи была уютная выровненная полянка с беседкой, диваном, качелями и мангалом в под небольшой крышей. Но самое главное, что не было возможно скрыть, огромное, минимум полукилометровое дерево с пышной золотистой листвой над нами. Создавалось такое ощущение, что древесный гигант нависал над всем островом, словно раскинув руки, защищая нас хоть от солнца, и это давало успокоение. Наблюдение за магической флорой само по себе даровало тепло душе, это было фактом, который не могло зарегистрировать даже ядро Авроры. Магия, в общем. Благо, что эта зона довольно далека от международных транспортных линий. Но несмотря на это, один раз нам уже пришлось отклонять транспортный корабль с курса, чтобы те не проплывали к островам Питкарн достаточно близко, чтобы увидеть золотое древо. И все же это всего лишь вопрос времени, когда его заметит. Мы можем заблокировать спутники, но не глаза людей, и никто не застрахован от ошибки. Даже, казалось бы, идеальное ядро Авроры, хотя это пока недоказуемо, да, мы уже почти готовы к тому, чтобы выйти на мировую арену. Но чем дольше время к подготовке, тем сильнее мы станем. Я знал, что делал, когда посадил тут Мелорн. Я создавал тут зону, где доступна магия. Возможно, когда-нибудь та распространится по всей планете, но до того момента наши ученые смогут работать в условиях одновременно двух миров, и на Земле, и в Империи. Осталось лишь дождаться, когда последняя закончит все запланированные дела в Персии, чтобы я мог вернуть врата на базу. «Из-за этого дерева», — указал я рукой на золотое дерево, выходя на свежий воздух. Таня, что застыла, пораженная видом Мелорна ровно так же, как и все другие в первый раз, подала голос. «Это точно земля, точно, точно», — хмыкнул, оборачиваясь к ней, «можешь сесть где угодно и начать читать. А у меня в очереди еще несколько человек, достойных призыва, дать указание, напомнив, что она не уникальна. Психология. Больше я сказать не успел бы, ведь сзади доносились шаги, со стороны облюбованной одной несносной девчонкой поляной для чтения. Арт, ты как раз вовремя». Саби вышла из-за матовой металлической оболочки шахты лифта. «О, ты не один, Таня. Ты призвал злую Таню и не сказал ничего мне». Мелкая была в домашних шортах и футболке, а книги в руках не было. «Ладно, не буду напоминать, пусть сама вспомнит, что забыла кое-что наверху, когда мы спустимся. А это точно произойдет, если я хотя бы примерно представляю, кем является моя сестра». Она быстрым шагом, почти переходящий в бег, подошла к нам. «А этот, как его там», замахала мышонок рукой в воздухе, без стеснения осматривая все раздражающуюся Таню. «Божок, в общем, он не разозлится за это?» «Нет», просто ответил я. Одновременно с этим заговорила сама злая Таня. «Что за злая Таня? И почему вы дали ребенку мое личное дело?» «Учитывая тело девочки лет 12, иронично, да. Впрочем, контроль себя у нее был на уровне, так что раздражение на такое событие в голос не вышло. «Это моя сестра, Сабрина», вздохнул я, представляя ее, «а твоя биография в этом мире в общем доступе. В качестве японской новеллы, манги и аниме». Таня кинула на меня недоверчивый взгляд, на что я просто указал кивком на карман, куда она положила брошюру, внутренний грудной кителя. «Вся информация тут». Не успел я продолжить, как в разговор вклинилась Саби. «Слушай, а ваши маги не смогут вернуть ему его тело?» Девочка сразу же вскинулась, впервые за это время потеряв контроль над лицом, которое исказилось в смеси ошеломления, неверия и твердого желания выбить все ответы. «Я правильно все расслышала», она обратилась ко мне, сложив сжатые кулаки за спину. «Вернуть мне нормальное тело это возможно, учитывая, что мы все это время говорили на немецком», а подключившаяся Саби начала спросила это на английском, вопрос справедливый. Я кинул осуждающий взгляд на сестру, сделав в памяти отметку поговорить с ней на тему серьезного отношения ко всему, что тут творится. Уже давно пора бы, если честно, к этому пункту вербовки я в ближайшее время обращаться не хотел. Потенциально, все же признал, но на данный момент полной информации у нас нет. Разговор дальше не пошел. Точнее, я отказался его вести, указав на то, что Таня совершенно не знает, что это за маги, где они и чем вообще занимаются. Зачем она хотела выйти на улицу, это понятно. Просто для того, чтобы имела оперативный простор как летающая боевая единица. А сейчас, когда она могла спокойно усесться в беседке, прочитав и обдумав выданную информацию, мы покинули ее. Напоследок я вежливо попросил выложить ее оружие и магические предметы, кроме амулета, который делает ее боевым магом, в арсенал, с намеком, что в будущем наши ученые должны будут все это исследовать. Четкого ответа на это я не получил. Впрочем, никуда она не денется. ПВО у нас выше всяких похвал, а уходить в полный отказ, не такая она дура. Она вообще не дура, говоря прямо. «Эй!» — вскрикнула мелкая, когда я легонько опустил свою руку на ее затылок. Чисто обозначил подзатылок, а нечего влезать в процесс вербовки, когда не просит. «Мне-то почем знать, что ты ем ей впаривал?» Она надулась, стукнув кулаком мне в бок. «Ауч!» Аура мигнула, заблокировав даже намек на урон. «Удобная штука. Не впаривал, а предлагал работу инструктором в империи», покачал головой, выходя через открытые двери. «Ладно, черт с ним. Слушай, ты Харли знаешь?» Пристроившись сбоку от меня, уже успокоившись, она любопытно уточнила, слегка прикрыв глаза. «Которая Квин?» Я кивнул. Ее глаза сразу же заблестели. «Ты можешь призвать Харли Квин? Вообще, хотел отдать ее карту тебе или маме». Она остановилась, провожая все еще идущего меня ошарашенным взглядом. «Ты что, реально, с ума не сойдете? Моя сила не даст», сразу же пояснил. «Не стой столбом. Да иду я, иду». «Конечно, мистер Гордон, у вас будет столько времени на раздумья, сколько нужно». Я, откинувшись на диван, кинув взгляд направо, Джеймс Гордон, крепкий, седой и суровый до невозможности, запил дым от сигары крепким виски. «Ну и хорошо», он протянул, не отрывая взгляда от вида заката в панорамном окне перед нами, «тогда поговорим об этом через пару лет, пока это входит в термин «разумные пределы». «Конечно», я кивнул ему, вставая. Как раз в этот момент в поле зрения вошел крейсер HMS Хат, хотя от английского HMS, Хермаисты Шип мы можем уже отмахнуться. Теперь это корабль тумана и точка. На данный момент, наш крупнейший корабль на ходу. И все же у вас тут творится та еще херня, протянул уже изрядно пьяный Гордон, когда я подходил к двери. Ты из Готэма, шериф, напомнил ему. Уже не шериф, отмахнулся он, снова подбирая стопку для виски, но с Готэмом ты все же прав. Пока еще не шериф. Я вышел, сразу же направившись к другому гостю. Этому Гордону реально не повезло с судьбой. Я не спрашивал, осталась ли у него жена или дочь, но судя по поведению и виду при призыве, сомневаюсь. Этот Гордон выглядел, будто я сорвал его с долгой пьянки, и лишь согласившись продолжить ее с ним смог получить относительно адекватный диалог. Лучше пусть им займутся наши психологи. Пока что только Ямада, но скоро к их числу присоединится и мама. Мы с ней и папой поговорили, я пояснил концепт персонажа, и было принято решение, что Сабрине еще рано видеть такое в воспоминаниях. Логично, логично. А то, что Теучи, которого я ей дал, взрослый мужик, ничего. Впрочем, это действительно ничего, ведь Гача ничего такого и не показывает, только необходимые для развития навыки. Артур Синси, Таня не хочет играть. Мои размышления прервал громкий детский голос, донесшийся сзади. Нарука, громко стуча босоножками по деревянному полу жилой части базы, подбежала ко мне. Она же моего возраста, почему она не хочет со мной играть? Нет, мне точно надо уйти с базы в другой мир. Окинув взглядом чуть ли не плачущую девочку, я мысленно убедился в этом решении, отдохнуть. Нарука, я продолжил шагать, взяв более медленный темп, чтобы Шинобя успевала за мной. Скажи, помнишь, что говорила Ямада-сенси? когда ты спросила, почему не все люди в интернете хотят общаться с тобой. Итак, мистер Снейп, вы согласны на мое предложение? Вполне, мистер Смит, протянул Зельевар мне руку, которую я пожал, одновременно закрепляя контракт между нами. Тогда предлагаю перейти к тому, что потребует от вас империя. Полагаю, по возвращению в империю я, наконец, смогу заняться тем, что давным-давно обещал Лето из Гулеты. Правда, сначала придется перевести все выкладки ведьмачьей алхимии на волшебные травы того мира, и лишь после, заняться вводом тех в обиход, и, скорее всего, новые ведьмаки будут ближе к оригиналу, чем их современники времен того же Геральта. Все же сами по себе, они изначально были личной армией некоего могущественного волшебника, если я правильно помню их историю.